получше, получше, получше, эй! Получше, получше, получше, получше, оу! Получше, получше, получше, эй! Эй! Не бери в голову, сука, бери в рот! Мы сегодня отдыхаем, нам сегодня везет! Грязные баксы, два ствола у кассы! Получи, получи, получи, бульон! Не бери в голову, сука, бери в рот! Мы сегодня отдыхаем, нам сегодня везет! Грязные баксы, два ствола у кассы! Получи, получи, получи, бульон! Сидим, как всегда, в баре, не мешаем! Свои дела обсуждаем, словами не кидаем! Наблюдаем! Осторожно, парень, я из клана Сопрано. Неверный шаг, крошка, и пуля в голове, рифмуй сложно. Будь осторожна, и точка в строчках. Держись подальше от меня, где говорю не я, говорит железная подружка. Сидим, не кидаем понты, держим свои фишки при себе, свои тузы плавно продолжаем. Напрягаем обстановку, нервы, карты открываем. Четыре масти, в руках баксы, по сотне ставки. Госпожа Фортуна накаляет страсти, стреляю глазами, играют джокера вокруг короли. Я управляю картами, открываю три туза. Сегодня мне подвезло, король эфира сюда. Текилы мы отмечаем, дано добро взрываем. Где чексы? Не тягайся, мистер. С моей силой я магистр, всегда быстр. Я миг 29-й, один выстрел. Я не одет от Армани, мой ган не в кармане. Сегодня есть мани, значит отдыхаем, бейба. Эй, йоу, everybody, ради денег пошлю пуль. Не бери в голову, сука, бери в рот. Мы сегодня отдыхаем, нам сегодня везет. Грязные баксы, два ствола у кассы. Получи, получи, получи, бульон. Не бери в голову, сука, бери в рот. Мы сегодня отдыхаем, нам сегодня везет. Грязные баксы, два ствола у кассы. Получи, получи, получи, бульон. Не бери, не бери, ей. Не бери, не бери, выбирать масти, словом развожу в своем кругу страсти. Настоящий гангстер, стреляющий словом, выбиваю бонус своим железным ломом. Карты на стол, козыри у меня. Тебя не убежать от моего огня. Слушай сюда, я летаю как стрела, мои помощники. Два револьвера заряжены патронами. Всегда наготове, если ошибку найду в твоем слове, никаких условий. Всегда мои правила, надо подумать и начинай заново. Если не уверен, не играй мою игру, потому что все карты в колоде знаю. Чужака опознаю, на пальцах сделаю одной рукою, можно даже левую. Первую карту вижу у тебя в кармане. Мои глаза отличат подделку от Армани. Рентгеном выжигаю свой знак сознания. Я получил достойное воспитание. Тебе нужны знания, чтоб уйти живым, словами строю здания. Я неисправим, чужды понятия. Я режим и расписание, я в моем теле свободное сознание. Но что пришло время раздавать карты, смело беру еще, готовь оплату. Запомни эту дату, как свой день рождения. Я прибудет с тобой Джокер, проси за все прощение. Я срываю куш или теряю все, но с честью ухожу и прихожу еще. Слабый всегда бежит и умывается, я же перед тобой. Ну что, вскрываемся? Не бери в голову, сука, бери в рот. Мы сегодня отдыхаем, нам сегодня везет. Грязные баксы, два ствола у кассы. Получи, получи, получи, бульон. Не бери в голову, сука, бери в рот. Мы сегодня отдыхаем, нам сегодня везет. Грязные баксы, два ствола у кассы. Получи, получи, получи, бульон.